Эпилог второй. Дошли. Ого, дошли. Мы стояли посреди бескрайних просторов предгорья Среднего Урала и не могли поверить своим глазам. Высокая, с прозеленью, похожая на вытянутый вертикально вверх указательный палец длиной метров 70, штуковина преспокойно смотрела в небо, возвышаясь над окружающим ее лесом, как девятиэтажка над сараем. До нее оставалось еще не менее 7-8 километров, однако это расстояние после пройденного казалось нереально маленьким, несерьезным. Уже сентябрь. Многое случилось с начала лета, многое пришлось пережить. И нападение банды, и лесной пожар, чуть не стоивший нам жизни, и неизвестную кишечную инфекцию, от которой крепко досталось всем. Про то, как перебирались через Волгу, и вспоминать не хочется. Преодолели, не сдались. И вот мы здесь. «Жаль, она...» Мордочка кошки Мурки «не захотела с нами». Не отрывая глаз от невиданного зрелища, Зюзя вспомнила про оставшуюся там вдалеке разумную. Я предлагал ей пойти с нами. «Помню. Она ответила нет». Из чащи вынырнул волк, нетерпеливый, с гордо задранной мордой. Обошел нас по кругу, пристроился рядом с доберманом, что-то ей сказал. Речь Серого весьма взбудоражила мою подругу. Она заинтересованно посматривала на своего избранника, а тот, расправив грудь, важно глядел вдаль, тем самым небрежным мужским взглядом героя, который так нравится женщинам. Имеет полное право, именно он сегодня виновник торжества. Без него нас бы здесь не было». Пока мы с ушастой изо дня в день всего лишь измеряли ногами очередные тысячи шагов, он ухитрялся успеть разведать прилегающие территории, навести контакты с разумными, собрать всю возможную информацию и добился своего. Нашел место. Спасибо мохнатому и за заволжский слизень, который я так и не увидел. Не знаю как, но волк сумел узнать о том, что там уже есть обитатели и нас никто в гости не ждет. Кто там обосновался, люди или твари, осталось для меня загадкой. Показательные мысли картинки из кривого забора, гор мусора, множество черепов на палках и непонятный рев не менее полусотни глоток говорил все же, что обитатели ближе к людям. Серый вообще оказался неплохим парнем, хотя и с ершистым характером. И ругались мы с ним, и мирились, и даже как-то едва не подрались. Доберман вмешалась, разогнала нас». Зато притерлись друг к другу, научились доверять. Узнав последние новости, Зюзя обратилась ко мне. «Мы хотим пойти посмотреть. Он говорит, нет ничего опасного и интересно». Ну, как я мог возражать? Представляю, насколько тяжело им, рожденным, бегать, сейчас плестись с моей скоростью. Там новое, неизведанное. «Конечно, идите». Ставшая неразлучной за это лето парочка унеслась вперед, грациозно перемахивая через бурелом, и быстро растворилась в листве, оставив меня одного. Оно и к лучшему. Им и без меня неплохо. Пусть порадуются, пока есть возможность. А я, весело насвистывая нечто бравурное, принялся прикидывать порядок строительства нашего будущего жилья и попутно размышлял, где раздобыть килограмм золота. На всякий случай. Ничего ведь еще не закончилось. Конец.